Глава вторая. К тому времени, пока я добрался до центра, известие об аресте Пирелли распространилось по всему городу. Мне не удалось даже подъехать к полицейскому управлению. Здоровенные копы перегородили улицу и направляли машины в объезд по Оркид-бульвару. Прежде чем свернуть, я увидел перед зданием управления бурлящую толпу. Оставив машину, я вышел. Толпа пребывала с каждой минутой. Ни ругань полицейских, ни толчия не останавливали людей, пришедших поглазеть на невиданное зрелище. В дверях управления стоял отряд отборной гвардии Брэндона с поднятыми дубинками. У меня не было никаких шансов пройти через них. Я пробрался к аптеке, находившейся напротив полицейского управления. Она была пуста, если не считать провизора в белой куртке, стоявшего в дверях. «Мне нужно позвонить», — бросил я ему, когда он с неохотой оторвался от захватывающего зрелища. «Вот это шум!» — сказал он, облизывая пересохшие губы. «Говорят, Брэндон схватил похитителя? Думаете, он получит 25 тысяч? Черт возьми, я бы не прочь оказаться на его месте. Уж я бы нашел применение этим денежкам». Я что-то пробурчал в ответ и закрылся в телефонной кабине. Сняв трубку, попросил соединить меня с полицией. «Это невозможно», — ответила телефонистка. «Все линии заняты. Я уже 20 минут пытаюсь связаться с ними. Что там происходит?» «Полицейские объявили голодовку», — сердито ответил я и повесил трубку. Я вышел из кабины и увидел, что аптекарь уже взгромоздился на свой табурет, чтобы видеть поверх толпы. Теперь зеваки толпились уже около самых дверей аптеки. Было похоже, что мне не удастся выбраться отсюда. «Приезжали агенты ФБР», — взволнованно доложил парень. «Но им остается только утереться. Этот Брэндон — головастый коп, лучший капитан полиции, который у нас когда-нибудь был». «Как выбраться из аптеки?» — нетерпеливо спросил я после неудачной попытки пробраться сквозь толпу. «А зачем вам уходить? Берите табурет, и лучшего места вам не найти. Отсюда все будет отлично видно». «Что все?» Он нахмурился. «Может, похитителя выведут? Или это Дедрик приедет взглянуть на него? Мало ли чего может случиться. Да, жаль, что моей девушки здесь нет. Уж она бы получила удовольствие». «У вас есть черный ход?» «Вот в эту дверь. Выйдите на Оркид-бульвар». «Спасибо». Когда я закрывал дверь, толпа подалась назад, и раздался звон разбитого стекла. Витрина аптеки не выдержала напора. Я не стал подсчитывать нанесенный ущерб, а вышел на бульвар. Мифлин жил в небольшом доме на Вествуд-авеню с женой, двумя детишками, собакой-боксером, двумя белыми кошками и снегирем. Вне своих служебных обязанностей он был отличным семьянином, и поговаривали, что своей жены он боится гораздо больше Брэндона. Я решил во что бы то ни стало увидеть его сегодня, поэтому поставил машину перед его дверью. Было темно, 11:20. Я не знал, когда он приходит домой, но, судя по переполоху, происходившему в полиции, он должен был припоздниться. Я закурил сигарету и приготовился к длительному ожиданию. В окнах нижнего этажа горел свет, и время от времени появлялась женская фигурка. Около 11 свет внизу погас и загорелся на втором этаже. Потом и он погас. Весь дом погрузился во мрак. Я закрыл глаза, стараясь не думать о Пирелли. Мне не хотелось, не зная фактов, строить какие-то предположения. Франкон, вероятно, был прав, когда говорил, что у Брэндона против Пирелли имеется не единственная улика. Я готов был держать пари, что кто-то дал полиции наводку, 25 тысяч – это более чем солидный куш, чтобы сфабриковать кучу доказательств. Я услышал урчание мотора автомобиля. Через несколько минут меня ослепил свет фар, и возле дома остановился автомобиль Мифлина. «Уберите эту ржавую жестянку с дороги!» — рявкнул он. «Вы мне мешаете подъехать!» «Hello, Тим!» — сказал я, выходя из Бьюика. Он изумленно уставился на меня. «Какого черта ты здесь делаешь?» Я открыл дверцу машины и сел рядом. «Почувствовал себя одиноким и решил поболтать с тобой. Отстань! Я получил на сегодня достаточно и хочу лечь спать!» «Сейчас ляжешь, Тим». «Почему Брэндон арестовал Пирелли?» «Значит, тебе уже известно об этом?» — фыркнул Мифлин. «Так оставь меня в покое. Завтра прочтешь обо всем в газетах. А с меня на сегодня хватит. Они там все с ума посходили. Настоящие линчеватели». «Знаю, я видел толпу. Послушай, Тим, Пирелли — мой друг. Он не похищал Дедрика». Мифлин тяжело вздохнул. «Дай сигарету. Я уже все свои выкурил». Я дал ему сигарету. «Ты думаешь, он похититель?» «Возможно, хотя больше шансов на то, что нет. Это ты послал Франкона в управление?» «Да, он пробился туда. А разве кто-нибудь может его удержать?» «Да, он пробился. И думаю, что это спасло Пирелли жизнь». Копы перестарались, работая над ним. «Полиция получила от кого-то информацию о Пирелли?» Мифлин кивнул. «Да, именно это и заставило меня засомневаться в ее справедливости. Какой-то человек позвонил по телефону и попросил Брэндона. Никто другой его не устраивал. Брэндон поговорил с ним. Тот, кто звонил, не назвался. А это означает, что он устраняется от вознаграждения». «Это очень подозрительно. Какой человек откажется от такой большой суммы, если ему нечего скрывать?» Он сказал Брэндону, что в квартире Пирелли он найдет вещи, уличающие того в похищении Дедрика, в частности, револьвер под диваном. Брэндон пытался узнать имя этого человека, но тот повесил трубку. «Нам удалось только выяснить, что звонок был из телефонной кабины в районе Coral Gable». «Наверное, этот человек ненавидит Пирелли?» «Возможно, но, может быть, это был недовольный из шайки киднепперов, не знаю». Так или иначе, Брэндон сам производил обыск квартиры и арест Пирелли. «Знаешь, что он еще нашел?» «Нет». «Три куска клеенки, $100 000 в $20-долларовых купюрах и удочку». Которые, вероятно, были сняты деньги с крыши. Я присвистнул. Где же их нашли? Деньги в чемодане, на шкафу клеенку в ящике, а удочку под кроватью. Какой человек в здравом уме станет держать все это в квартире? Ведь это же прямые улики. Неужели не ясно, что они подброшены? «Послушай, Вик, Брэндон хочет поскорее выкурить агентов ФБР из города, так что для него Пирелли со своими судимостями просто подарок. Сколько бы он ни смотрел на это дело, он не увидит подтасовки». «У Пирелли есть алиби на время похищения?» «Дырявое. Он утверждает, что играл в карты с Джо Бертильо в отдельном кабинете бара «Лель Моника». Но Джо говорит, что они играли до 9:30. Он запомнил время, потому что Пирелли выиграл и вдруг заявил, что должен идти на свидание. Джо расстроился, потому что ему очень хотелось отыграться. Пирелли же клянется, что они играли до 10:30. «Кто-нибудь видел, как Пирелли выходил?» Мифлин покачал головой. «Он вышел через черный ход». «Ну, ему все равно. Кто поверит показаниям такой крысы, как Бертильо?» «Брэндон. Он поверит всему, что поможет выкурить из города агентов ФБР. Но больше всего меня беспокоят эти деньги, Дик. Все остальное можно объяснить подтасовкой улик. $100 000 — это слишком большая сумма. Такие деньги не выбрасывают только ради того, чтобы ложно обвинить человека. Вполне хватило бы и 2000». В этом-то и смысл западни. Похитителю вполне достаточно его 400 тысяч, а подбросив Пирелли такую улику, он может чувствовать себя в безопасности. Но ведь это пустая трата денег. Не понимаю, как можно решиться на это? Это потому, что ты мало зарабатываешь. В этом городе живет достаточно людей, которые, не задумываясь, выбросили бы на ветер 100 тысяч. Присяжные тоже мало зарабатывают. Они не поверят в эту историю. Я выбросил окурок в окно и пожал плечами. Мифлин, конечно же, был по-своему прав. «Как он держится, Тим?» «Пирелли? Неплохо. Принимая во внимание все обстоятельства. Ведь как они ни старались, им не удалось сбить его с позиции. Он, конечно, сдался бы в конце концов, если бы не появился Франкон. Эти два подонка, МакГроу и Хартселл, не нашли ничего лучшего, как избивать парня в наручниках». «Это их стиль. Как-то они пытались проделать такое и со мной. Тим, есть какая-то возможность увидеться с ним?» «Ни малейшей. Он считается спецзаключенным Брэндона. Даже агенты ФБР еле добились разрешения взглянуть на него». Я закурил еще одну сигарету и передал пачку Мифлину. «Я не думаю, что он это сделал, Тим». «Что ж, к тому времени, как он предстанет перед судом, ты останешься единственным человеком в городе, который верит ему. Дождись завтрашнего дня, и ты увидишь, как запестрят заметки во всех газетах города, обвиняя твоего дружка. Единственный путь к его спасению — это найти настоящего преступника». «Я постараюсь помочь ему. Что собирается делать Брэндон?» «Ничего. С его точки зрения дело закончено. В его руках Пирелли и все улики». Я открыл дверцу машины и вышел. «Ну что ж, это, по крайней мере, дает мне свободу действий. Я собираюсь начать расследование, Тим». «Желаю удачи», — сказал Мифлин. «Тебе предстоит приятная работа. С чего ты думаешь начать?» «С Мэри Джером. По-моему, ей должно быть кое-что известно об этом деле». «Возможно, хотя я и сомневаюсь. Она не вернулась бы в Оушен-Энд, если бы была связана с похищением». «Может быть. Но я все же хочу ее повидать». «Окей. Дашь мне знать, если понадоблюсь. Я и сам считаю, что улики были подброшены Пирелли, но это строго между нами». «Спасибо, Тим. Надеюсь, я найду что-нибудь и для тебя. Пока». Я сел в Бьюик, махнул рукой Мифлину и поехал в сторону Централ-авеню. На полдороги я увидел телефонную будку, зашел в нее и набрал номер Франкона. На этот раз он сам взял трубку. «Джастин, какое впечатление произвел на тебя Пирелли?» «Я думаю, что он не участвовал в похищении», — живо ответил тот. «Но это не значит, что мне удастся вытащить его из этой истории. Я попытаюсь, но все это выглядит довольно безнадежно. Улики подобраны весьма тонко. Это сделано знатоком своего дела. Самая опасная часть доказательств — деньги. Давайте встретимся завтра утром в моей конторе. Нужно обсудить дело с разных точек зрения и наметить план действий». «Хорошо». «Не особенно надейтесь, Вик. Мне неприятно говорить, но дело Пирелли — дохлый номер». «Пока еще не дохлый». Я повесил трубку.